Петр Петрович поднял лицо к звездам и глубоко вздохнул. На его лице, подобно тени от невидимого крыла, промелькнула неземная улыбка. Вдруг он заметил слева от себя еле уловимые движения, вздрогнул и остановился. «Эй!» — перейдя на шепот, позвал он собеседника. «Стойте! И тихо! Спугнете! Кажется, кошка! Точно! Вон она где! Видите?» Капюшон повернулся влево, но Петр Петрович, как ни старался, опять не увидел лица своего спутника. Кажется, тот глядел куда-то не туда. «Да вон же!» — отчаянно зашептал Петр Петрович. «Иди, бутылка лежит левее, в полуметре, еще хвостом шевелит. Ну что, по счету три? Вы справа, я слева, как в прошлый раз». Собеседник холодно пожал плечами, а потом неохотно кивнул. «Раз, два, три!» — отсчитал Петр Петрович и перекинул ногу через невысокий жестяной перекат, слабо светящийся лунным светом. Его спутник мгновенно последовал за ним, и они рванулись вперед. Бог знает, в какой раз за эту ночь Петр Петрович ощутил счастье. Он бежал под ночным небом, и его ничего не мучило. Все проблемы, которые делали его жизнь невыносимой день или два назад, вдруг исчезли, и при всем желании он не мог вспомнить ни одной из них. По черной поверхности под его ногами несли сразу три тени. Одну, густую и короткую, рождала луна, а две другие, несимметричные и жидкие, возникали от каких-то других источников света, вероятно, окон. Забирая влево, Петр Петрович видел, как его спутник под тем же углом забирает вправо, а когда кошка оказалась примерно между ними, он повернул к ней и прибавил скорость. Тотчас такой же маневр выполнила и фигура в темном капюшоне. Она сделала это настолько синхронно, что Петра Петровича кольнуло какое-то смутное подозрение. Но пока было не до этого. Кошка по-прежнему сидела на месте, и это было странно, потому что обычно они не подпускали к себе так близко. Прошлое, например, та, за которой они гнались минут 40 назад, сразу после статуи, не подпустила их и на 10 метров. Почувствовав какой-то подвох, Петр Петрович с бега перешел на шаг, а потом и вовсе остановился, не дойдя до нее нескольких шагов. Его спутник повторил все его движения и затормозил одновременно с ним, остановившись метрах в трех напротив. То, что Петр Петрович издалека принял за кошку, оказалось на самом деле серым полиэтиленовым пакетом, одна из ручек которого была порвана и качалась на ветру. Именно она и показалась ему хвостом. Собеседник стоял лицом к Петру Петровичу, но самого этого лица видно по-прежнему не было. Луна била в глаза, и он оставался все тем же темным, остроконечным силуэтом. Петр Петрович наклонился, спутник нагнулся одновременно с ним, так что они чуть не стукнулись головами, и потянул пакет за угол, спутник потянул его за другой. Пакет развернулся, из него вывалилось что-то мягкое и шлепнулось на рубероид. Это была мертвая, полуразложившаяся кошка. «Фу, дрянь!» — сказал Петр Петрович и отвернулся. «Можно было бы и догадаться. Можно было». Эхом отозвался собеседник. «Пошли отсюда», — сказал Петр Петрович и побрел к жестяной кайме на краю рубероидного поля. Глава третья. Уже несколько минут они шли молча. По-прежнему впереди Петра Петровича покачивалась темная спина, но теперь он вовсе не был уверен, что это на самом деле спина, а не грудь. Чтобы собраться с мыслями, он полуприкрыл глаза и опустил взгляд вниз. Теперь видна была только серебряная дорожка под ногами. Ее вид успокаивал и даже немного гипнотизировал. И постепенно в сознании разлилась какая-то не совсем трезвая ясность, а мысли понеслись одна за другой, безо всякого усилия с его стороны. Или, скорее, это была та же мысль о шедшем впереди, которая постоянно приходила в голову на смену самой себе. Почему он все время повторяет мои движения, — размышлял Петр Петрович, — и во всем, что он мне говорит, всегда слышится эхо моей прошлой фразы. Он, надо сказать, ведет себя совсем как отражение, а ведь вокруг столько окон. Может быть, это просто оптический эффект? А я немного не в себе от волнения, и мне кажется, что нас двое. Ведь сколько всего, во что когда-то верили люди, объясняется оптическими эффектами. Да почти все. Эта мысль неожиданно придала Петру Петровичу уверенной бодрости. «Действительно», — подумал он, — «лунные блики, отражение одного окна в другом и возбуждающий запах цветов. А нельзя забывать, что сейчас июль способны создать такой эффект. А то, что он говорит, — это просто эхо, тихое-тихое эхо. Ну, конечно, он всегда повторяет слова, которые я только что сказал».